Эпилог. Документы в ЗАГС подаем ровно через неделю, в тот же день, когда я получаю свидетельство о разводе. А еще через 7 недель Влад устраивает торжество, пока срок еще маленький. Надо сказать, еле уговариваю не делать из этого события века. Праздник проходит дома. Последний день сентября прохладно, так что фуршет в особняке. Знакомлюсь с родными, теперь уже мужа. Меня быстро принимают в семью, особенно когда узнают, что Влад решил таки остепениться и, наконец-то, станет отцом. Мама его вылитая я, точнее, я вылитая она. У нас безумно похожи характеры и поведение, а еще и день рождения в один день, так что свекровь довольна выбором сына. Медовый месяц проводим дома. Токсикоз меня не оставляет, так что лететь я никуда не хочу. Меня устраивает лежать на груди Влада и смотреть сопливое кино, поглощая тонны попкорна, желательно с чили. Под Новый год малыш делает нам сюрприз и начинает толкаться. Так что теперь все вечера проходят в обнимку с моим уже хорошо заметным пузом. А в середине апреля мы становимся счастливыми родителями Одинцова Николая Владиславовича. Пока лежим в роддоме 3 дня, Влад не отходит от нас ни на шаг. А по возвращении домой показывает сюрприз. В подвале больше нет казино. Это огромная детская площадка, где уже стоит целая куча игрушек, длинная железная дорога, конструкторы и много всего другого. Кажется, кому-то снесло крышу напрочь. Папочка у нас строгим оказывается, но любящим. Следит за правильным питанием, режимом прогулок, поездками к педиатру, да и за мной. Спорить с ним вообще не берусь. Разные весовые. Да и дело это бесполезное. За время, что мы вместе, поняла, если ему что-то захотелось, это будет его. Вот и сейчас выхожу из душа в нашей спальне, а он лежит на кровати и играет с сыном. Пару дней назад ему 3 месяца исполнилось. Смотрю и ухмыляюсь. «Знаешь, — начинает Влад, — а я думаю, что хочу большую семью. Тебе не кажется, что надо еще одного малыша родить?» Смеюсь и сажусь на край кровати, расчесывая длинные волосы. Подстричь их муж не разрешает, говорит, мне так лучше. Да я и сама не хочу, если честно. Сделать каре было худшим решением для моих волос. Слишком рано, я еще от ужаса первых родов не отошла. Отнекиваюсь. А ты еще обещал, что я вернусь на учебу, пока в декрете буду, помнишь? На заочное, конечно, пойду, чтобы ребенка на нянек не бросать. Не нравится мне это. Но образование все равно хочу получить. Так и пойдешь, кто мешает-то? Это в первый раз нам повезло, и ты сразу залетела. А теперь практиковаться надо будет, усилия прилагать. Тянет меня к себе. В нашей кровати ребенок. Улыбаюсь. Он еще маленький и ничего не понимает. Продолжает тянуть меня к себе Влад. «Так нельзя!» — мотаю головой. «Вот твое нельзя лежит!» — ухмыляется муж. А Колька плакать начинает. «Есть хочет! Эх, корми! А потом у меня большие планы!» Задираю брови и беру сына на руки. «Это какие у него планы?» К слову, планы оказываются грандиозными. Программа минимум на 5 лет. Окончить институт по специальности гостиничное дело, чтобы работать с мужем, и родить еще 2 детей. Выполняем все. Теперь у нас по дому бегают Николай, Софья и ползает Владислав-младший. Говорю же, с этим человеком спорить бесполезно. Хорошо, хоть 3 детей ему достаточно. Хотя иногда ночами мне кажется, что он еще парочку хочет. Постскриптум. А что касается Тараса, Влад забрал свои деньги и больше никогда не садился за покерный стол. А еще в день нашей свадьбы послал подарок моему бывшему через Никиту – покерную фишку с гравировкой на обеих сторонах. Одна надпись гласила: «Ты сделал ставку, что она будет моей». Вторая – «Беспроигрышная ставка».